Гарик, как летели 2 часа, как выходили и получали багаж, как ехали в черном микроавтобусе 2 часа до Ялты, Гарик помнил смутно. Каждый раз в голове всплывала железная тележка, приближающаяся с неимоверной скоростью к его голове. Лишь в автобусе из постоянного стрекотания секретарши, что, кстати, обычно за ней не водилось, он разобрал, что вампир, из-за которого Гарик не смог счастливо лететь в бизнес-классе, оказался их сценаристом. И в гостиницу он уехал на заказанном личном трансфере. Эта новость вернула его в реальность. «Вот ведь жук!» – заорал Гарик. «Мог бы и с нами поехать, а мне это все оплачивать. Ну, когда мы уже приедем в отель? У меня был жуткий день, и я пахну тетей Халей». «Да вот, уже приехали!» – сказала испуганная Ася. Давно она не видела, чтобы Гарик так орал. Только это не совсем отель, это пансионат. Они здесь и живут, и снимают. Для съемок арендовали на месяц отдельно стоящий домик у моря, а живут в корпусе. Дверь микроавтобуса открылась, и перед ними предстал головокружительный пейзаж. Все трое встали, открыли рты и пытались переварить увиденное. Даже Сан Саныч, который вот уже месяц видел эту красоту каждый день, достав багаж, встал рядом и залюбовался. Пансионат «Золотая гвоздика» располагался на скале. Этажи спускались по горе, как ступеньки по лестнице. А самая нижняя ступенька упиралась в каменистый пляж, который ласково облизывало синее море. Вокруг санатория стояли столетние сосны, как бы защищая его от всего на свете. Парковка машин была на самом верхнем этаже гостиницы. Так как солнце уже садилось прямиком в море, то казалось, что эта блестящая дорожка бежит по нему прямо к их ногам через пляж, через все этажи санатория. Бежит поздороваться с новыми посетителями. «Привет! Я рада вас видеть! Будьте как дома!» «Скажи-ка мне, Круглова, вот это что?» Чуть не выматерился Гарик, прервав эстетический экстаз. «Прошу прощения, то есть ничего себе, у нас живет киногруппа? У них ничего не треснет? И еще здесь кто-то с ума сходит? А этот кто-то не обнаглел?» «Гарик Михайлович, это все было указано в контракте, оплачено спонсорами. Вы тогда разводились со второй женой и, видимо, не придали документам особого значения», — начала оправдываться Ася. «Все, заселяться, в душ и пойдем наших отдыхающих приводить в чувство», — скомандовал Гарик, начиная подниматься по лестнице на верхний этаж гостиницы, где находится ресепшн. СМС. Заказчик исполнителю. «Действуйте согласно инструкциям, никакой самодеятельности.